Глава 54. В субботу утром Зоя с облегчением узнала, что совещания сегодня не будет. Лейтенант вообще не появился на службе, так что все могли спокойно работать, не отчитываясь надоедливому толстячку о каждом своем шаге. Едва новости о серийном убийце распространились по городу, телефон горячей линии начал разрываться от звонков. Фостер и Лайонс прослушивали записи и выбирали из них потенциально интересные. Кроме того, Фостер составил длинный список людей, которых нужно опросить, друзей и родственников Мэрибел Хоу, и пообещал как можно скорее найти геолога, готового с ними пообщаться. Такие энергичные детективы Зои редко встречались, и все же она видела, что Фостер работает, как говорится, на последнем издыхании. Глаза у него покраснели, рубашка была измята, словно он в ней спал. Впрочем, вполне возможно, он забывал и есть, и спать. Бентли открыла у себя на ноутбуке статью Гарри, быстро проверила комментарии. Около 20 и ни одного полезного. Что ж, пора за работу. Закрыв дверь в комнату, она порылась в своей музыкальной библиотеке и, наконец, выбрала в качестве саундтрека «One of the Boys» Кэти Перри. Сейчас ей требовалось быстро взбодриться без неторопливых инструментальных вступлений. По счастью, Кэти знает, что иногда лучше обойтись без долгих предисловий. Зои распечатала полностью доклад с места преступления, разложила листы на столе и принялась разглядывать их, вертя головой туда-сюда и тихонько подпевая припеву из динамиков. «Ту-ду-ду-ду!» — на внешней стороне ящика ни ДНК, ни отпечатков пальцев. «Ту-ду-ду-ду!» — инфракрасная камера. «Пам-парам!» — установлена как раз в первом ящике. «Ту-ду!» — размер ящика идентичен первому. «Ту-ду-ду-ду!» На телефоне никаких отпечатков, на экране трещина, возможно, от удара о землю. Пока Кэти пела о том, как поцеловала девушку и ей понравилось, Зои сортировала фотографии. Потом двумя пальцами подняла панорамное фото места преступления и задумалась. «Почему ты решил копать здесь?» — пробормотала она. «Что в этом месте такого возбуждающего?» Она перевела взгляд на снимки места первого преступления. Все то же самое. Много камней, высохшие растения, неровная почва. Отворилась дверь, и на пороге возник Фостер. Услышав музыку, нахмурился. Зои бросила на него свирепый взгляд, готовая отбрить, если он что-нибудь скажет о ее музыкальных вкусах. «Геолог попросил подъехать к нему домой», — сообщил Фостер. «Где-то через полчаса. Вы с нами?» «Конечно. Круто. Спасибо». Он начал закрывать дверь. «Фостер!» — позвала Зои. «Подойдите сюда». «Да». «Взгляните-ка на это». Она показала ему два снимка. «Что вы видите? Места преступления?» Зои закатила глаза к потолку. «Допустим, вы проезжаете мимо на машине, не зная, что это место преступления. О чем подумаете?» Он пожал плечами. «Да о чем тут думать? Пустыня как пустыня. Вокруг все так выглядит». «Так да не так». Зои открыла Google карты. «Взгляните-ка сюда». Она щелкнула мышью по карте, и на мониторе появилась фотография местности. Совершенно плоская песчаная равнина, без крупных камней, почти без растительности. «Пока не понимаю, о чем вы», — признался Фостер. «Когда вы ездите в окрестностях Сан-Анджело и видите такие места, о чем вы думаете?» «Не знаю, не обращая внимания, я здесь вырос». А вот убийца обращает внимание. «Знаете, о чем он думает, пока ездит в окрестностях города?» «Нет». «Он думает, вот хорошее место, чтобы похоронить здесь следующую жертву. Или, может быть, а здесь мне совсем не нравится, не возбуждает». Понимаете, он возбуждается, подыскивая место для могилы. Для него это как порно. Фостер неуютно поежился. К таким реакциям Зои привыкла и не обращала на них внимания. «Почему это?» — она указала на каменистую почву с кустарником. «Заводит его сильнее, чем это?» — показала на песчаную почву. «Казалось бы, где проще копать?» «Не знаю, Бентли», — вздохнул Фостер. «Кстати, мы выяснили точную дату смерти». «Правда?» «Да. Кудряш считает, она умерла 30 или 31 июля». «Очень точный вывод. В том, что наш убийца хоронит жертв живьем, как оказалось, есть свои плюсы. Он зарывает их глубоко, вдали от насекомых и от воздействия жары. Так что состояние внутренних органов дает возможность точно определить время смерти. Хотя в этот раз Кудряш превзошел самого себя. Значит, она погибла через день или два после своего исчезновения. Тот же паттерн, что и у Медина. Он не тратит время зря. Хватает девушку и почти сразу ее закапывает. Что еще? Мы знаем, что фантазию о закапывании женщин живьем он лелеял уже долгое время. Что он одержим славой. Убил по меньшей мере троих. Троих? Фостер уставился на нее. Мы знаем о двух жертвах. И свои эксперименты он озаглавил номер один и номер два. Нет. Я ведь вам говорила. Инфракрасная камера, трансляция видео онлайн. Все эти сложные штучки он спланировал и осуществил уже после первого убийства. Изначально его фантазия состояла в том, чтобы закопать жертву живьем. И это долго оставалось просто фантазией. Может, он и не думал, что когда-нибудь сделает такое на самом деле. Он рыл ямы и фантазировал. Возможно, закапывал живьем животных, а потом какие-то стрессовые факторы заставили его сорваться. Он исполнил свое желание, убил первую жертву, и только после этого понял, что жертву в ящике можно снимать на видео. Смотреть, как она борется за жизнь и умирает. Откуда вы знаете? Это моя работа. Таковы все эти люди. Изначальная фантазия убийцы никогда не бывает слишком сложной и определенно не связана с внешними факторами, например, с жаждой славы. Была еще одна жертва, Фостер. Если хотите, назовите ее нулевой. Ее он не снимал. Когда мы ее найдем, на ней могут обнаружиться и отпечатки пальцев, и ДНК. В первый раз он был не так осторожен. Фостер окинул Зои скептическим взглядом. Вы так говорите, словно знаете об этом парне все. Не все. Я до сих пор не понимаю, по каким признакам он выбирает места для могил.